Пинкертон хотел опустить труп в воду со стороны реки, рассчитывая, что он очутится как раз перед окном переднего помещения преступников. Испугом преступников при появлении трупа он и хотел воспользоваться. Пинкертон благополучно добрался до отверстия трубы. Крышка еще была открыта. Тут он привязал лодку и уже хотел опустить труп на воду, как вдруг услышал снизу голоса. «Куда мог деваться Вильям?» – пробасил кто-то. «Неужели он сделал какую-нибудь глупость и попал в руки полиции?» «Не думаю», – ответил кто-то другой. «Он слишком хитер для этого. Его не так легко поймать. Я положительно не понимаю, что это значит. Я не могу отделаться от дурного предчувствия», – проговорил третий голос. «Ведь Вильям должен был наблюдать за виллой Бессемера. Пожалуй, его там и схватили. Послушайте, не даст ли Бен сигнал сверху?» — снова проговорил Бас. Теперь Пинкертон, медленно опустив труп в воду, вышел из лодки и вошел в отверстие трубы, в которое была устроена узенькая лестничка, ведущая вниз в помещение преступников. Пинкертон наклонился вниз. Он увидел помещение, стены которого были обиты листовым железом. На одной стороне имелось наклонное окно со стеклами в свинцовой оправе, по ту сторону которых протекала зеленоватая речная вода. За стеклами сыщик заметил очертания трупа. В стене напротив окна находилась маленькая дверь, которая, очевидно, вела в следующее помещение. Над дверьми в стене было проделано несколько отверстий. И за этой дверью раздавался слабый стук мотора, при помощи которого всасывался и выкачивался воздух. Помещение было обставлено довольно удобно. В нем находилось три человека, из которых двое были одеты очень неряшливо, а третий довольно хорошо. По-видимому, третий был главарь шайки. Тот самый Ральф Буни, которого сыщик хорошо знал. Преступники все еще переговаривались, не глядя в окно. «О Вильяме ни слуху, ни духу», — проговорил Буни. «Ведь Бен, наверное, дает ему сигналы. Странно, что он не отзывается». «Не пойти ли мне наверх?» — спросил второй преступник. «Пожалуй, было бы недурно, если бы ты посмотрел, что там делается. День уже настал, может пройти пароход. И тогда нам не сдобровать, если увидят нашу торчащую из воды трубу». Один из преступников тотчас же встал и уже хотел подняться наверх. Вдруг он остановился в немом ужасе. Он случайно взглянул в окно и побледнел, как полотно. Пинкертон услышал крик ужаса и увидел, как преступники совершенно растерялись при виде трупа, который, по их расчетам, давно уже должен был покоиться где-нибудь на дне реки. Течение случайно повернуло труп лицом к стеклу, и бледный, искаженный лик убитого широко открытыми глазами смотрел на преступников. В тот же момент Пинкертон соскочил с лестницы вниз. Держа в каждой руке по револьверу, он крикнул громовым голосом: «Смирно! Вы арестованы!» А затем он крикнул наверх в трубу, как бы обращаясь к мнимым своим помощникам: «Эй, люди! Оставайтесь наверху!» Преступники в ужасе обернулись на сыщика, но и не подумали схватиться за револьверы. Ральф Буни первый пришел в себя и заревел: «Кто ты, негодяй?» «Я Нат Пинкертон». Буни дико вскрикнул и накинулся на сыщика. Но грянул выстрел, и Буни свалился на пол с простреленной грудью. Все это произошло с быстротой молнии. Оба другие преступника даже не успели выхватить оружие, как главарь их уже валялся в луже крови. «Сдавайтесь», — приказал Пинкертон. «Там наверху ожидает отряд полисменов, и вам не уйти. А если будете сопротивляться, то будете наказаны еще строже». Преступники не посмели оказать сопротивление. Да они и не успели бы этого сделать, так как Пинкертон не медлил. Он накинулся на них и сшиб их с ног двумя сильными ударами. Спустя несколько минут все три преступника уже лежали связанными на полу.